Глава 30. «Что такое, Ирина?» – сполошился мой храмовник. Я улыбнулась, слегка качнув головой. «Мне на лекцию пора собираться, а дождь не утихает», – уныло прошептала я, глядя в окно. Словно намекая, что ливень не собирается сворачивать свою деятельность, грянул гром. Начался сезон муссонов. Теперь дожди будут практически ежедневно в течение 2-3 месяцев. Я могу отвезти тебя тенями. Ровным тоном предложил мой некромант. «Так не промокнешь, и не нужно будет ножками грязь месить». Вот так просто, да. Внутри меня очнулся от летаргического сна авантюрист, стряхнул себе пыль и дернул меня за кончик языка. «Это хорошее предложение, так я действительно не промокну». Глядя на потоки воды, стекающие из козырька окна, уверенно проговорила я. «В глазах богов это будет почти что брак», пояснил мне Хаул. Все тем же ровным голосом. «Помолвка?» – уточнила я. «Демонстрация покровителем выбранной суженой». Храмовник кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «Потом останется только посетить храм, подписать бумагу, надеть брачную цепочку на твою шейку. И ты полностью моя». «Так просто?» Меня не настораживали его слова. Напротив, мне было настолько хорошо сидеть в его объятиях, что я бы и сейчас согласилась пойти в этот храм. То, что происходило между нами, воспринималось настолько естественно, что даже не верилось. Ведь мы знакомы всего ничего, а у меня в груди так тепло становится, когда я просто смотрю на него, что хочется крепко прижаться к этому мужчине и не отпускать. «Просто ты думаешь, что все так легко?» Он рассмеялся и, потянувшись, коснулся губами моей шеи. «Мне наоборот, кажется, что это все так сложно». Прикрыв глаза, я наслаждалась его прикосновениями. Легкие поцелуи, как бабочки, порхали на моей чувствительной коже. «Хаул, а у тебя до меня невесты были?» Выдохнула я, когда он слегка отстранился. «Нет, конечно». Он даже недоуменно пожал плечами. «А женщин много было?» «Вот зачем я это спрашиваю, а? Глупый такой вопрос, но так хотелось услышать ответ». Взгляд Хаула стал серьезнее. Его рука скользнула вверх по моей спине и замерла на затылке, чуть сжав его. Я словно в тисках оказалась. Мужчина склонился надо мной и коснулся губ, проведя по ним языком. «Это очень плохой вопрос, нежная моя, но я отвечу», – шепнул он задумчиво, всматриваясь в мое лицо. «У меня, как и у любого храмовника, были лишь безликие любовницы». «Почему безликие?» – смущенно пролепетала я. «Потому что я не утруждал себя запоминанием их лиц и имен». Ровным безразличным голосом ответил он и криво усмехнулся. Я как-то подвисла. Вспомнили слова Долсоу о том, что некромант меняет женщин каждую ночь. А что, если это правда? Наверное, мои сомнения отразились на моем лице, потому как Хаул сел ровнее и сжал второй рукой мое бедро. «Ирина, я мужчина», – услышала я от него. «Состоявшийся. Естественно, у меня были женщины. Но не девственником же мне ходить. Но теперь весь мой мужской интерес сосредоточен лишь на том, как затащить в свою постель тебя. И не просто затащить, а оставить там до конца дней моих. И крайне желательно сделать это через храм, по теням. И пока ты не спросила, я лучше сразу все поясню. Мы не изменяем своим женщинам. Никогда. Нам просто незачем это делать. Так что мне не хватает для полного счастья лишь твоего произнесенного согласия». Я даже смутилась. Одним своим «да» я могла сейчас круто изменить жизнь еще раз и, просто войдя в некую тень, стать невестой. А хочу ли я? Посмотрев на Хаула, на его милую улыбку, но в то же время суровые, чисто мужские черты лица, на стальные холодные глаза, в которых разгорался огонек дикой надежды, поняла, что да, очень хочу. Засыпать в его объятиях, видеть, как он с утра заваривает чай, как смеется открыто и не сводит с меня такого трогательного, обожающего взгляда. Вот как сейчас. Хаул казался серьезным, но в его серых очах я видела волнение. Он переживал, и взгляд выдавал его чувства. И ведь помолвка – это все же не брак. Если вдруг получится так, что не сойдемся характерами или поймем, что ошиблись, можно будет просто разойтись. Хотя этого мне страшно не хотелось. да и не верилось, что у наших отношений будущего нет. Кивнув своим мыслям, я снова посмотрела в окно на нескончаемый ливень. «Пей пока чай, а я соберусь», – тихо прошептала я. «Все-таки первая лекция в группе, я волнуюсь очень в такие моменты, так что нужно вырядиться посолиднее и построже, а потом ты отведешь меня по своим теням в учебный корпус. Надеюсь, я приглянусь твоему Тагрунсу, иначе пожалуюсь на него Ойе», – отшутилась я. «Она его супруга, так что, считай, мой покровитель тебя уже одобрил», – выдохнул Халл. Его рука на моем бедре на мгновение сжалась, а после он помог мне встать. «Супруга?» – удивилась я, допивая чай. «Смерть – самая большая перемена в жизни каждого человека. Да, богиня перемен Ойя всегда ходит под руку со своим супругом». «Буду знать», – пробурчала я и даже сглотнула как-то. «Вот уж каких перемен мне не хотелось». Под пристальным взглядом Хаула я выдернула из все еще неразобранной сумки с вещами длинную юбку и белоснежную строгую блузку и отправилась в ванную переодеваться. Вернувшись, обнаружила храмовника, поглаживающего спящего Дрюню. «Ему нужна своя небольшая кровать, и желательно с навесом, чтобы пещеру напоминала», – озадачил меня мой почти жених. «Но не приучай его спать на твоей постели. Вечером я сдвину кресло, а сверху накинем одеяло. Так ему будет уютно». «Это нормально, что он так долго спит?» Почему-то шепотом спросила я, глядя, как мужская рука поглаживает чешуйчатую мордочку. «Да, Дрики не любит дождь. Он будет спать в такую погоду. Ты готова?» Поднявшись, Хаул осмотрел меня с ног до головы и, кажется, остался довольный увиденным. «Мое совершенство!» – хрипло выдохнул он. «Ты меня смущаешь!» – отведя взгляд, пробормотала я. «Да, мне нравится, как ты краснеешь. Пойдем». Храмовник протянул мне руку. Вот он момент, когда нужно сделать окончательный выбор. Взглянув на большую, немного грубоватую ладонь мужчины, я, подхватив с кресла папку с лекциями, сделала шажок вперед к Хаулу и вложила свою руку в его. Решение было принято. Жнец жестко улыбнулся и, не давая мне опомниться, быстро шагнул в угол в тень, увлекая меня за собой. Вот вроде делала шаг в комнате, как вдруг оказалась в темном тумане, а вокруг словно тысячи светлых дверных проемов, и все они вращаются вокруг нас, пугая и вгоняя в транс. Сжав руку Хаула, я придвинулась к нему вплотную. Это место давило. «Не бойся», – шепнул мой храмовник. «Здесь абсолютно безопасно». Улыбнувшись, я предпочла и второй рукой схватиться за предплечье Хаула. «Может, и не грозит мне здесь ничего». Но местечко это вызывало жуткие мурашки на теле. «Добрый день, Ирина!» Услышав рядом с собой знакомый голос Морка, я вздрогнула и покосилась на появившегося невесть откуда храмовника. «Я могу вас поздравить, Хаул?» Тяжелая рука темного жнеца легла мне на плечи. «Да, она ответила мне взаимностью». В его низком бархатном голосе звучали нотки горделивого превосходства. Морк склонил голову на бок. Здесь, в тенях, он был на себя не похож, словно сотканный из плотного молочного тумана. Облик мужчины расплывался и становился практически прозрачным, как будто не человек передо мной, а дух бестелесный. Это странно гипнотизировало. Сглотнув подступивший горлуком, я перевела взгляд на Хаула и вздрогнула. Сама тьма. Он стоял огромный, черный, при этом в его волосах, словно искорки, зажигались потусторонние огоньки. Склонившись, он посмотрел на меня. Абсолютный мрак в его глазах завораживал, но не пугал. «Я завидую тебе, брат». Облик Морка всколыхнулся и стал более плотным. «И твоя душа тебя найдет», – улыбнувшись, подбодрил друга Хаул. «Я на это надеюсь». С этими словами Морк исчез так же внезапно, как и появился. Просто растаял. Вокруг нас сгущалась тьма. Дышать стало тяжелее. Невольно я заозиралась. «Тебе нравится наш выбор, жнец?» Услышала я тяжелый тягучий голос, словно из ниоткуда. Прижавшись к своему мужчине, я искала взглядом этого таинственного, что говорил с нами, но вокруг видела лишь тяжелую, непроницаемую тьму. «Я счастлив», — ровным голосом ответил Хаул. «Я рад. Ты лучший из моих сыновей. Береги то, что я дал тебе. Другой не будет. Пробасил невидимка. Мне стало немного страшно. Я тихонечко зашла за спину Хаула и обняла его за талию, уткнувшись лбом между его лопаток. «Я умру за нее», — все так же безэмоционально ответил храмовник. «Надеюсь, этого не потребуется». Голос давил и был почти ощутим. «Сильная смертная. Огонь в ее крови особенный. Береги ее, мой жнец. Это твой долг. Отныне ты ее хранитель. Ваши дети получат мое благословение. Не подведи меня, сын тьмы. Я умру за нее», — повторил Хаул. Внезапно давление исчезло. Мне снова стало легко дышать. Сжав мою руку, Хаул просто сделал шаг вперед, и в глаза мне ударил яркий свет. Проморгавшись, я поняла, что мы стоим в холле учебного корпуса, а вокруг нас неспешно прохаживаются малочисленные студенты в смешных балахонах. «Это был твой Тагрунс?» – тихо спросила я у Хаула, что сжимал мою руку. «Все прошло хорошо, ведь так?» «Нет», – жестко произнес храмовник. «Они явно приготовили какую-то гадость». «Ты о чем?» – не поняла я. «Его фраза о том, что я отныне твой хранитель». Хаул дернул легонько мою руку, и я мгновенно оказалась в его объятиях. «Они что-то готовят», – прорычал он злобно. «Как я ненавижу игры богов, но я не дам тебе в обиду, не позволю играть нами». Его слова меня встревожили не на шутку, но в то же время где-то в душе я знала, что все будет хорошо. Что старушка Ойя не даст нас в обиду. Сама не понимала, откуда такая уверенность. «Хаул, успокойся», – тихо шепнула я. «Богиня пообещала, что я буду жить очень долго и счастливо с тем, на кого пойдет мой выбор. А у тебя бог смерти в покровителях. Да что с нами сделается?» «Ничего», – произнес он уже куда спокойнее. «Ирина», – голос Долсоу сейчас оказался, ну, совсем не кстати. Оторвавшись от Хаула, я обернулась. Так и есть. Стоит весь такой красивый, выреженный с иголочки щеголь. «Вы что-то хотели, декан?» Оскалилась я в улыбке. Лицо местного краснокожего Аполлона перекосило. «Я много чего хотел бы, но сейчас мне интересно, почему вы стоите в окружении наших студентов и позволяете себе вольности с одним из них». Во взгляде Долсоу затаилась некая злость. «Да, Лео, вы сейчас лезете туда, куда бы я ни советовал вам соваться», – жестко произнес Хаул. «Чего так? Не наигрался еще с очередной любовницей, жнец? Скажи, как освободиться, и главное, помыть ее после себя не забудь». Услышав такое, я остолбенела. У меня краска с лица схлынула. Беспомощно открыв рот, просто бестолково хлопнула глазами. «Послезавтра на рассвете...» «В сквере у административного здания. Я вызываю тебя на поединок, Делео Долсоу». Голос Хаула звучал неестественно громко. Возле нас остановились два храмовника и жестко усмехнулись, глядя на декана. «Магическая дуэль. Не слишком много на себя берешь, жнец?» Цинично поинтересовался он. «Ты нанес прямое оскорбление моей женщине, представленной богами. Я вызываю тебя. Не явишься в установленный срок на оговоренное место, значит, победа за мной. Я предупреждал тебя, Делео, но в этот раз ты заигрался. Я никому не позволю мешать мою женщину с грязью». «Что здесь происходит?» Сквозь толпу, образовавшуюся вокруг нас, пробирался проректор Судоу. «Вызов», — негромко пробормотал один из студентов. Но в тишине его голос звучал достаточно громко. Проректор, быстро оценив обстановку, особенно пристально глянул на декана и покачал головой. «Что же, рано или поздно это бы случилось. Ты не умеешь проигрывать, Делео. Значит, храмовник Дартфао преподаст тебе урок». И сказано это было при учащихся, что само собой было унизительно для Долсоу, но он и бровью не повел. «Ты выбрала этого щенка». Утмер декан и зашипел змеёю на меня. Он ведь младше тебя. Это несерьезно. Ты предпочла мальчишку мне». «Нет». Я наконец-то глубоко вдохнула. Я отвергла истеричку, пусть и завернутую в красивую внешность. Я выбрала мужчину надежного и сильного. Да, собственно, я и не выбирала. Вы вообще меня никоим образом не заинтриговали. Я ведь говорила вам, декан, не интересуете вы меня как мужчина. «Дуэль, значит?» Дулсоу зло сверкнул глазами. «Будет тебе дуэль, щенок». Развернувшись, он удалился, а мне стало снова чуточку страшно. Я видела, никто не сомневается в том, что победа будет за Хаулом. Но декан не слабак. Я еще помнила то пламя, которым он поливал мою машину в ночь моего эпического появления здесь. Я встревожилась не на шутку. Народ вокруг нас быстро расходился, поняв, что ничего интересного больше не произойдет. «Я могу поздравить вас?» – негромко спросил Судоу. «Да, проректор. Ирина сказала мне «да». Она прошла со мной тенью по собственному желанию», – гордо заявил Хаул. «Достойный выбор». Судоу ободряюще закивал. «Я поздравляю вас. Это было очевидно с самого начала. И Делеу стоило быть внимательней. Но я рад за вас. А еще я выиграл у ректора бутылочку домашнего вина». «Не понял». Хаул даже напрягся как-то. «Ректор Фигаро решил, что наша Ирина быстрее обратит на тебя, темный жрец, свой взор. Но я посчитал, что девушка она разборчивая и будет думать дольше. Что же, я выиграл. Хотя, повторяю, ее выбор был очевиден с самого начала». «Проректор Судоу, храмовники и их личная жизнь не повод для пари». Голос Хаула звучал сухо и недружелюбно. «Прости уж, стариков, Хаул. Нам только и остается, что радоваться за вас, за молодых». Проректора гнев жнеца не впечатлил. Оно и понятно. В его возрасте уже не смотрят на чины до звания. «Мы для него всего лишь дети».